Глава 13. Юля. Когда от Богдана прилетает сообщение с просьбой встретиться, я теряюсь. Теряюсь так, что готова выронить телефон из рук. Я долго пялюсь в гаджет и не знаю, что ответить. В голове полный сумбур. Одна часть меня готова ответить согласием и пулей лететь к нему. Вторая же понимает, что узнай он, кто такая Юла, и все, конец всему. Могу ли я это допустить? Мне кажется, у этой истории несколько вариантов развития сюжета. Либо мы встречаемся, либо переписываемся. Но если первая грозит моментальным разрывом, я уверена, что так и будет, то второй вариант неизвестно, сколько сможет продолжаться. Он не мальчик, и играть в такие игры долго не станет. Везде грозит полная фиаско, и от этого больно. У меня не получается рационально мыслить, потому что Титов меня подгоняет. Такое чувство, что его сообщения звучат с подтекстом. Либо сейчас, либо никогда. Что случилось за эти несколько часов, если не меньше? Мы вот только что вернулись из ресторана. То, как он на меня смотрел у машины, мурашки атакуют мое тело. В его взгляде что-то изменилось, и я не могу понять, что. Я будто чувствую его запах, который въелся мне на подкорку. Решаюсь. Строчу ответ дрожащими пальцами. Встретимся. Следом скидываю ему адрес места встречи и выхожу из приложения. Прохаживаюсь по комнате. Боже, божечки, что мне делать? Мечусь по комнате из угла в угол, как загнанный олененок. Время идет, и нужно что-то предпринимать, но руки и ноги, словно онемевшие, не хотят двигаться. Распахиваю шкаф. Нужно выбрать наряд. «Юля, давай шевелись!» Вынимаю вешалки с нарядами одну за другой и откидываю их на кровать. Все не то. В итоге останавливаюсь на комбинезоне. Я не знаю, что принесет нам эта встреча, не знаю. Мне кажется, что прошло катастрофически мало времени нашего общения. Очень мало для того, чтобы он мог принять меня как девушку, а не дочь друга. По-второму, у него, скорее всего, табу. Я больше чем уверена в этом. Оделась, готова, поправляю волосы и понимаю, что выгляжу ужасно. Переодеваюсь в обычные джинсы и свитер. Все, вылетаю из комнаты, параллельно вызываю такси в приложении. «Ты куда?» Напяливаю ботинки и поднимаю голову на отцовский голос. «К Нике, буквально на часик!» Улыбаюсь. Попросила приехать. Нагло вру. Даже не запнулась ни разу. Браво, Данилова! «До утра не потерпит?» «До утра не терпит!» Припадает плечом к углу. «Нет, пап!» Вопрос жизни и смерти. Подлетаю к нему и целую в щеку. «Ну, ты же понимаешь, у нас, девочек, все непросто». Натягиваю улыбку. «А вот тебе, такому красивому, не стоит засиживаться дома». Еще раз уже не намекаю, а говорю прямым текстом. «Все, езжай, куда там собиралась». Отмахивается от меня и уходит в свой кабинет. Вздыхаю. «Снова работать?» Кажется, его ничего уже не исправит. Только женщина. Женщина, а с ней у нас проблемы. Вернее, у него. А еще вернее, папа попросту отметает возможность каких-либо отношений. Но так долго продолжаться не может. Телефон пиликает. Хватаю его в руки. Такси приехало. Срываю шапку с полки и влетаю на улицу. До встречи полчаса. В голове кавардак. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, как реагировать. А он... Он будет удивлен. Да или нет. Расстроен? Зол? Даже при всей моей богатой фантазии я не представляю, чем все обернется. Но то, что все изменится, это однозначно. Блин, но я пока не готова к изменениям. Особенно к тем, где мне в жизни Титова не будет места. К такому я точно никогда не буду готова. Столько времени мечтать и такой шаг, чтобы завязать с ним пусть и даже простую переписку, а теперь все профукать, я не могу. Остановитесь здесь. Прошу водителя, чуть придвинувшись к передним сиденьям. «Здесь?» — спрашивает мужчина в возрасте. Машина мягко тормозит у кофейни. Ладони вспотели. Стараюсь заглушить все мысли в голове, чтобы не струсить. Выйду, а там будь что будет. Я почти ухватилась за ручку двери, когда взгляд цепляется за хрупкую фигуру у моста. Озноб пробегает по телу. Капля пота прокатывается вдоль позвоночника. Сердце замирает в груди, а глаза невозможно отвести от мужчины. Красивый, статный, идеальный. «Девушка, вы выходите?» — спрашивает водитель. «Подождите минуту, пожалуйста», — прошу его. Погода совсем не зимняя, и дождь со снегом вперемешку лишь усиливается. Богдан поднимает ворот пальто и оглядывается. Внутри все свербит от происходящего. Я трус, я не боец. В глазах собирается влага, шмыгаю носом. Стоит только дернуть за ручку двери и выйти, обозначить себя, поймать его темный взгляд, улыбку. Ведь он улыбался мне сегодня. А сейчас он будет улыбаться. Он пришел на встречу с абсолютно незнакомой ему Юлой. Пришел. Просто потому, что хотел увидеть ее. Еще немного, и я начну думать, что схожу с ума, западая на несуществующий образ. Западая. Теперь нет сомнений, Юла нравится Богдану. «Ну вот Юля...» «Девушка...» Снова голос водителя. «Я заплачу за простой, не волнуйтесь». Голос неожиданно хрипит. Вижу, как Богдан достает пачку сигарет из кармана, Вынимает одну и, обхватив ее фильтр губами, чиркает зажигалкой. Вспышка пламени. Прикуривает, затягивается, чуть запрокинув голову вверх, выпускает облако дыма. Красиво. Он волнуется, не меньше моего, крутит в пальцах телефон. Я же боюсь брать свой в руки. Гаджет в кармане вибрирует. Раз, два. Я вынимаю его и понимаю, что он не пишет мне сообщение, он звонит. Впервые. Время. Я задерживаюсь на 15 минут. Прикрываю глаза. Трусиха, боже. «Вас ждет», — подает голос мужчина. «Угу», — отвечаю. «Меня». «Почему не идете к нему?» «Мне нужно решиться». «Так решайтесь, девушка, пока он не ушел». «Ведь и правда, еще немного, и Титов может уйти». «Что ж». Я набираю полную грудь воздуха и берусь за дверную ручку. Богдан. Продинамила. Смешно, но девчонка меня тупо продинамила, как какого-то сосунка. Так меня не кидали уже очень-очень давно. Да, честно говоря, ни разу. Мужская гордость уязвлена по самое не хочу. Юла не придет. Не знаю, в какой момент я понял это абсолютно четко. Сразу или спустя полчаса ожидания, за который я успел выкурить полпачки сигарет и изрядно промокнуть под мокрым снегом. Ладно, положа руку на сердце, 30 минут еще не приговор, она могла просто попасть в пробку, хотя какая нахер пробка в 12 ночи? Но спустя час приходится признать, она просто не пришла, Титов, а ты просто олень, рогатый, обыкновенный. В 40 лет решил в сказку поверить, придурок, сам с Илоной все похерил, сам нафантазировал себе какую-то идеальную девочку, сам же повелся. Разочарование такое, аж псих берет. На себя, на эту динамщицу, на всю ситуацию в целом. В час ночи вполне очевидно, что ждать дальше смысла уже нет. Я снова оглядываю набережную и кафе. Я вообще тут один. В такое-то время и такую погоду неудивительно. Все уже давно по домам, десятый сон досматривают. Разворачиваюсь и иду к машине. Внутри все кипит. Пока еду, кубаторю в башке. Как вообще получилось, что я за жалкие дни из практичного и циничного превратился во впечатлительного мудака? Чего мне в этой удобной жизни салона не хватало, что я так легко повелся на глупый СМС трусливой девчонки? Все что-то сравнивал, примерял, крутил и думал. Вот только нахера, кому оно надо? Уже давно пора привыкнуть, что ничего хорошего от эмоций в этой жизни не бывает, только болото разочарования. Хотел что-то поменять? Поверил в саму возможность? Наивно. Подобные вещи не для меня и не для таких, как я. Будь я на 20 лет моложе, может быть, психанул бы. Пробил номер этой Юлы, нашел ее. По факту сделать это расплюнуть, но в реальности же мне не 20. Я бегать ни за кем не собираюсь. Не считаю нужным, более того, глупым. Повеселились и хватит. Пора возвращаться в суровую реальность, то в туда, где у тебя через 2 недели свадьба с женщиной, с которой ты спишь 5 лет и с которой расхерачил отношения за неделю. С той, с которой не будет таких заморочек. Которая не будет требовать от тебя признания в любви, проявления чувств и внимания. Потому что у тебя, сука, нет на это никакого времени. Все эти гулять, болтать — не моя тема. Я из нее давно вырос, и я не мальчик, чтобы таскаться за юбкой. Развлеклись и будет. Девочка Юла, кто бы она ни была, сделала свой выбор. У нее был шанс, она его похерила. Вторых я не даю. Ни себе, ни тем более другим. Такой уж человек. И все же, припарковавшись, не удержавшись от души, заезжаю кулаком по рулю. Меня колотит от злости. Достаю телефон и долго, слишком долго таращусь на последнее СМС Юлы. В сети она так и не появлялась. А потом беру и скидываю ей всего одно последнее со своей стороны сообщение. Богдан, разочарован. Я искренне считал ее девочкой взрослой и разумной, той, которая не будет тешить свое эго за счет мужика, попавшегося на ее крючок. Я по-прежнему не знаю, кто там на том конце провода, но теперь вполне очевидно, что нам не по пути. Да изначально идея с ответом была отвратной. Пора закрыть этот гештальт. Выходя из машины, блокирую двери и, не глядя, сношу к чертям нашу с Юлой переписку. К чему эти размышления о любви, если у человека не хватило духа на простую встречу? В апарты захожу, стараясь сильно не шуметь. Теперь нужно решать, каким макаром налаживать отношения с Илоной, но, как и всегда, с ней самому ничего делать не приходится. В прихожей загорается свет, невеста встречает меня на пороге, в шелковом халате и с растрепанным видом. Руки на груди сложила, взгляд потерянный. Видать, спать собиралась, но что-то пошло не так. Закрываю дверь, приготовившись к очередному скандалу, но Ила удивляет, говоря: «Я больше не хочу ругаться, Богдан. Я не знаю, что между нами происходит, но я очень сильно боюсь тебя потерять». Губы поджимают, они у нее дрожат. «Что происходит? Мужик у тебя мудак, вот что происходит». «Значит, больше не будем ругаться». Откладываю ключи и телефон. «Если у тебя есть какие-то вопросы или претензии ко мне, давай поговорим и решим их мирным путем. слишком много поставлено на карту. Если ты вдруг больше во мне не уверен, если не хочешь нашей свадьбы... Ила, перебиваю, если у меня есть какие-то претензии, то только к себе. Ты тут совершенно ни при чем. Скидывая пальто и ботинки, прохожу, ловя ее в кольцо рук. Лбом в ее лоб упираюсь, глаза закрываю. Но вот же она, родная уже и привычная. Какого хера еще надо? Да, не фонтанирует. Сердце, мать его, не заходится, но оно и никогда не заходилось. Оно так не умеет. Так какого лешего я решил, что что-то может измениться? Глупости. Запутался просто. Сильнее руку Натальи Илы сжимаю, второй к поясу ее халата тянусь, развязывая. Она ладонью мне в грудь упирается, притормаживая. В глаза смотрю. «Может, все-таки поговорим?» Шепчет, обнимая за плечи. «Закроем этот вопрос раз и навсегда. Я все еще тебе нужна, Титов». «Не хочу разговаривать». Рычу сквозь стиснутые зубы. «Наговорился уже, чуть все не проебал». «А что хочешь?» Царапают ноготки мой затылок. «Тебя». Стягиваю с ее плеч шелковый халат, под ним она голая. Идеально. Пробегая, ощупывая, от шеи до упругих ягодиц и подхватываю под бедра. Уношу из прихожей, усаживая на спинку дивана в гостиной. Впиваюсь в пухлые губы, далеко не нежным поцелуем. Внутри все кипит. Столько эмоций, что требует жесткого и быстрого выхода. Сегодня на нежности я просто не способен. Меня колотит и взрывает. И Ила это понимает, и Ила отвечает. Со всей пылкостью и полной самоотдачей. Принимает таким, какой я, мать его, есть. Обвивает ногами за талию, расстегивает собачку на моих брюках. Стягивает с меня водолазку и льнет к голой груди, приспуская мои штаны вместе с боксерами. «Хочу тебя, Титов!» Шепчет на выдохе в губы и спрыгивает со спинки дивана, поворачиваясь ко мне спиной. Прогибается, подставляя к паху свою идеальную задницу. Упирается в мой член, буквально намекая, что готова. Ко всему готова. «Да, блядь, ей не надо ничего говорить. Не надо никуда направлять. Она все знает и умеет сама. Именно это мне в ней и нравится. Простая, без заморочек, без лишних сложностей. Идеальная любовница, будущая идеальная жена. Да, не готовит, да, не флиртует. Да, разговоры не наша тема. И, исключая постель, отношения у нас скорее добрососедские, чем супружеские. Но другого мне нахер не надо. С другими сложно, с ней просто. Я сжимаю ладонью ягодицы и толкаюсь бедрами вперед. Ила вздрагивает и стонет, когда мой член оказывается внутри нее. Сил на прелюдии ласки нет. Это получается грубый, быстрый, жесткий секс. Я наматываю ее волосы на кулак и размашисто вхожу снова и снова, доводя нас обоих до разрядки. Беру до боли, сжимая в своих руках, упорно игнорируя, стараясь вытрахать из головы картинки, что стоят перед глазами. Острые лопатки, худенькие плечи, длинная изящная шея, темные цвета шоколада волосы до поясницы и голос — все не ее, все не Илоны.